Глава 20. Две недели на Земле пролетели, как два месяца в Легионе. Мне удавалось поддерживать нужные течения времени и зарабатывать кредиты на простых миссиях. Сложных по-прежнему избегал по ряду причин, в основном из-за их длительности и ненадежности убежища. Вот куплю персональную капсулу, о которой говорил Свин, там посмотрим. А пока я их рассматривал в качестве крайней меры. Я и на сопровождении караванов и обороне ранга Е неплохо зарабатывал. Однажды мне поступило приглашение в персональную миссию — зачистка освобожденной планеты. Флот Федерации уничтожил блуждающий рой и разбомбил большую часть наземных сил насекомых. Там сохранилась атмосфера, и планета имела ценное расположение. Так что было решено захватить ее и построить базу. Команды зачистки должны были находить скрытые гнезда, уничтожать кладки и отражать приливы. Звучало интересно, и предлагали очень неплохие деньги — 50 тысяч кредитов за принятие и по сотне каждый час. И сложность всего «Д». Свин чуть не забрызгала меня слюной от восторга. Там действительно не было ничего сложного. Наш сборный отряд перемещался на шаттлах в разные точки, спутники и продвинутые сканеры постоянно обнаруживали новые кладки, которые находились слишком глубоко для бомбардировки. Мы проникали через прорытые жуками тоннели и выжигали все живое, а затем уничтожали яйца. Миллионы будущих личинок погибли в раскаленном пламени, и нам не встречались твари выше третьей стадии эволюции. Дьявол, как всегда, крылся в деталях. Отрядов было не слишком много, и ИИ высчитал достаточное количество легионеров для полной зачистки до вылупления яиц и призвал на миссию нужное число бойцов, и ни одним больше. В итоге мы провозились целую неделю. Мое первое тело погибло от истощения, и второе находилось на грани, когда я, наконец, получил уведомление о завершении миссии. «Молоток, Цезарь!» — легионер с позывным «Саратов», и он не был землянином, я уточнял. Толкнул меня в плечо. «Почти 150 тысяч заработали!» Я молча кивнул. Разговаривать совершенно не хотелось. Это тело не чувствовало усталости, как и мозг, но все равно хотелось немного отдыха. Шаттл доставил нас до свежей башни Легиона. Я сдал тело обратно за стандартные 30 кредитов и открыл глаза в своей постели. Свин теперь редко вызывал меня, предоставив полную автономию. Из него получился, на удивление, неплохой агент. Медленно и с наслаждением потянулся, похрустывая косточками. В ушах слегка звенело, очень хотелось в туалет, в основном же я был в полном порядке, а ведь провалялся без движения почти 3 дня. Справив естественную нужду и ощутив резко возникший голод, я сварил себе сибирских пельменей, накрошил целый батон на бутерброды с колбасой и сыром, добавил к получившемуся набору литровую кружку индийского чая, цена на него за последний год выросла втрое и не думал останавливаться, и устроился перед телевизором. Методично уничтожая запасы еды и краем уха слушая новости, я открыл свой счет и чуть улыбнулся. Теперь мне хватало на установку, причем с запасом. Пора переходить к следующей части плана. Собрать сумку с вещами и отключить воду оказалось недолгим делом. Ближайший самолет в Хабаровск вылетал через 5 часов. Я как раз успел в последний раз пробежаться по заснеженному парку, потренироваться в фитнес-зале и прихватить выпечку в дорогу с полюбившейся точки в ТЦ. В аэропорту никто не обратил внимания на странный браслет вокруг запястья. Сканеры тоже не сработали, я его даже не снимал. Перчатки лежали в рюкзаке вместе с остальной одеждой. Телефон находился в кармане, а больше у меня не было ничего ценного. Спокойно пройдя контроль и зарегистрировавшись на рейс, я переместился в зал ожидания. Какое-то время провел, листая ленту новостей и пабликов, на которые подписался. Это превращалось в настоящую зависимость. Усилием воли заставил себя выключить интернет и уставился в окно. Скоро стемнеет. Когда прилечу в Хабаровск, там как раз наступит утро. Можно будет сразу заняться делом. «Точно! Забыл же Витьку написать!» И посадку объявили. Я встал в очередь и быстро напечатал сообщение с номером рейса, ну и прислал фото зала ожидания. Он ответил сразу, обрадовался и заверил, что встретит меня и все будет в лучшем виде. Пока мы обменивались стикерами, не глядя, протянул работнице аэропорта паспорт с билетом, получил необходимую отметку и прошел к своему месту. Бортпроводница бросилась мне наперерез. «Простите, господин, из-за овербукинга это кресло занято. Пожалуйста, проследуйте за мной». Я приподнял бровь и молча подчинился. Она подозрительно нервничала и назвала простолюдина господином. Аристократ никогда бы не полетел в экономе, разве что обнищавший, но перед ними особо и не стелятся. Меня отвели в середину салона перед аварийным выходом, где кресла стояли друг напротив друга, а между ними целая куча пространства для ног. Соседей не было, остальные пассажиры смотрели на меня с завистью, проходя дальше. Ничего не понимаю. Стандартная речь про спасательные жилеты, пути эвакуации и возможность купить артефакт защиты от падений всего за миллион. Никогда не понимал, для кого это реклама. Тем, кто летает в экономе, они не по карману, а у пассажиров бизнеса и аристократического класса есть свои. Взревели двигатели, самолет мягко оторвался от взлетной полосы и пронзил облака. Я задернул шторку и устроился поудобнее, прикрыв глаза. Спать вообще не хотелось. Переполненный энергией организм требовал каких-то действий. Открыл окно чата. Не повезло. Вэл по-прежнему находилась на очень сложной миссии, прозябала там третью неделю. Вот поэтому я пока и не ходил в них. Слишком долго. Наверное, погуляю по рынку. «Привет!» — услышал я знакомый женский голос. В подсознании сразу всплыло одно слово. «Проблемы!» «Какое совпадение! Мы снова встретились!» В кресло напротив с победной улыбкой села красивая девушка. Она сменила прическу и поменяла цвет глаз, но я все равно сразу узнал ее. Мы посидели за одним столом в фудкорте, и я спасал ее от похитителей. «Помнишь, о чем я тебя просил?» Я нахмурился, не реагируя на ее напускное дружелюбие. «Не втягивай меня в свои проблемы!» «О чем ты говоришь? Наша встреча — обычное совпадение!» упрямо повторила она. «Тогда желаю тебе приятного полета, а я посплю». Отвернулся к окну, насколько позволяли ремни, и закрыл глаза, полностью игнорируя ее попытки заговорить. А их было много. Сначала милые и вежливые, но после десятой фразы в ее голосе появились раздраженные нотки. Девушка явно привыкла получать все, что она хочет. «Да проснись ты уже, наконец!» Не сдержавшись, крикнула она на весь самолет. «Я из-за тебя согласилась на роль в артхаусе!» Очень подмывала ответить, что это ее проблемы, но знаю, как это сработает. Мы разговоримся, она позовет меня на свидание, мы переспим, и я стану ее игрушкой, пока не надоем. Нет уж, у меня нет времени на все эти игры. Мне нужно мир спасать. «Не могу поверить! Виктория!» Сидящая за мной девушка повернулась на шум и завизжала прямо над ухом. «Я ваша настоящая фанатка. Ваш последний фильм великолепен. Проплакала 3 часа». «Это же Виктория Устинова!» — закричал какой-то парень через 3 ряда. «Поверить не могу. Она летит с нами в Хабаровск». «Пожалуйста, можно селфи? Если я первым запущу его, получу столько просмотров. Отыгните меня». Молодой блогер в белой куртке на 10 размеров больше него и сверкающих золотых штанах побежал к нам, крепко сжимая направленный на нее телефон. «Почему вы сменили амплуа? Не могу представить вас в жанре артхауса». «Вам не нужны актеры. Я всегда мечтал играть. И у меня отличный британский акцент». Лысеющий мужчина раздвигал собирающуюся толпу большим пузом, неумолимо приближаясь к моей собеседнице. Растерянную девушку быстро обступили другие пассажиры, заполнив все свободное пространство между нами. Пару раз мне чуть не наступили на ногу, но в остальном я был очень доволен. Теперь не видел и не слышал ее. «Расступитесь! Не видите себя как стадо!» Телохранители, как обычно, отреагировали с запозданием. Невидимая сила отодвинула людей, и они подхватили свою подопечную под локти, чуть ли не с силой оттащив ее обратно в бизнес-класс. Признаюсь, я не смог сдержать улыбки. Люблю, когда все делают за меня. Дождавшись, пока разочарованные пассажиры вернутся по своим местам, достал телефон. Почитаю, что там в Хабаровске поменялось за прошедшие годы. Много по старым новостям не понять, но лучше, чем ничего. В «Легион» решил не ходить, чтобы успеть отреагировать в случае неприятностей. С этой проблемной они у меня точно будут. И И я угадал. Не прошло и 5 минут, как появился знакомый телохранитель. Тот самый Афанасий, который плохо делал свою работу. Даже странно, что Виктория не выгнала его. «Моя госпожа хочет тебя видеть. Идем». Он был профессионалом и не пытался применять физическую силу, лишь давил морально, нависая прямо надо мной. «Не хочу. Сам ее как-нибудь развлеки», — ответил ему безукоризненно спокойным и нейтральным тоном, не давая никаких поводов для раздувания конфликта. Да он и не собирался. Мы находились на высоте 10 000 метров. Затевать здесь драку — крайне тупая идея. «Что-то еще?» «Ты хоть знаешь, кто она?» — не унимался Громила. «Ей никто не отказывает!» «Нет, и не говори, мне все равно. Она явно тетка проблемная, а мне они не нужны». «Да просто сходи, посиди с ней. Мы хорошо заплатим». От морального давления он перешел к дипломатии. «Как только получит желаемое, сразу остынет и придет в себя. Через неделю мы вернемся в Москву и живи себе спокойно дальше. Будешь при бабле». «Мужик, последний раз говорю, нет». Я тяжело вздохнул и посмотрел ему прямо в глаза, скрытые за зеркальными темными очками. «Сами с ней разбирайтесь. Мне это неинтересно и не нужно». Не слушая его дальнейших аргументов, я нажал на кнопку вызова стюардессы и сообщил подбежавшей девушке в красивой униформе, что здесь человек не на своем месте, а еще попросил пачку орешков за 3000 и стакан сока. Немудреная взятка сработала. Насколько я знал, у стюардов всегда были планы по продаже разной мелочевки, за невыполнение которого их лишали премий. На какие только ухищрения они не шли, чаще всего покупая сами. И тут появился пассажир, готовый платить. Разумеется, она вежливо и настойчиво проводила телохранителя обратно к своей подопечной и вернулась ко мне с заказом, добавив еще и бесплатный плед. Остаток полета прошел без происшествий, чему я был весьма рад. Пассажиры бизнес-класса выходили первыми, я еще немного посидел для верности и спокойно прошел контроль. Мог не ждать. Девушку с телохранителями плотным кольцом окружили журналисты со всей округи, будто не актриса прилетела, а сам император. «Здорово! Как полет?» Витек крепко сжал меня в медвежьих объятиях. «Хорошо, значит, он перестал воспринимать меня больным». «Все нормально». Я не остался в долгу, и мы с минуту мерились силой, пока не победила дружба. «Сам как? Готов к великим свершениям?» «Еще бы! Специально взял на сегодня выходной. Отец, как услышал, кто возвращается в родную гавань, очень обрадовался. Обязательно приезжай к нам в гости». «Все непременно». Сразу вспомнил, с какой теплотой относились ко мне родители Витька. «Нужно будет их навестить». «Ты на машине?» «Обижаешь». «Кстати, видал, кто к нам прилетел? Сама Виктория Устинова!» «Неужели?» Я сделал вид, что удивлен. «А кто это? Никогда о ней не слышал». «Сразу видно, 2 года в коме провалялся!» — рассмеялся друг и направился к стоянке. Все мои вещи поместились в рюкзак, и мы не тратили время на ожидание багажа. «Она в таких крутых исторических фильмах снимается? Закачаешься! Я потом тебя сброшу!» Я пожал плечами и сел на пассажирское сиденье машины Витька, старого праворульного японца, обычной для этих краев рабочая лошадка. «Шеф, куда едем?» — шутливо поинтересовался он, взявшись за руль. «Сначала посмотрим на людей, которых ты нашел. Много их?» «Ровно 10 человек. Напишу им тогда, чтобы собирались. Не хочешь позавтракать? Они все равно к полудню все подтянутся». «Можно. Я неплохо перекусил едой из самолета, но набить желудок лишний раз не помешает. Все равно она перейдет в мышцы и энергию». «Наше место еще открыто?» «А то! Хотя в последнее время им приходится тяжко. К нам зашли крупные сети и слишком демпингуют. Люди предпочитают перехватить бургер за 100, чем заплатить 500 за нормальный бензин». «Капитализм во всей его красе», — усмехнулся я. «В Москве тоже такое было. Сейчас там одни сети и франшизы. Одиночки выживают за счет эксклюзивности и атмосферы». «А чем ты решил заниматься?» Витек выехал на главную улицу, тянущуюся от аэропорта аж до Амура, и мы проехали мимо огромной пробки. Что интересно, в город, наоборот, почти не было машин. 8 утра! Куда все прут? Когда за тобой ехал, пустая дорога была». «Наверное, из-за той актрисы», — предположил я. «Неужели она настолько знаменитая?» «Ты даже не представляешь!» «Эй, не меняй тему! Рассказывай, из-за чего весь сыр-бор. Мне же интересно. Я немного помолчал, нагоняя побольше интриги и в деталях припоминая разработанную легенду, и начал обработку. В Москве я познакомился с одним аристо. Не поверишь, настоящий гений, со всеми вытекающими. Безумный, что ли? Сразу уловил он ход моих мыслей. Именно. Страшный параноик. Почти не показывается на людях. Мы встретились в VIP-зале в фитнес-центре. Там администратор с записями напутала. Никто не захотел уходить, ну и подрались на шпагах. Он оказался очень хорош. С 3 лет тренировался. Поморщился, делая вид, что разочарован поражением. Я ему чем-то понравился, и он предложил тренироваться вместе. Ходили раз в неделю и разговорились. «Быстро вы с ним подружились», — усмехнулся Витек. «Ты обычно не такой открытый». «Да это он болтал без умолку. Знаешь, когда люди постоянно в одиночестве, их прямо тянет поговорить с первым встречным. Ну, он мне и выложил свою гениальную идею по большому заработку. Речь идет о миллионах, которые буквально лежат под ногами». Я старался говорить с плохо скрываемым восторгом и огоньком в глазах, часто повышая голос. Вроде получалось. Витек странно на меня косился. Не привык видеть таким активным. Легенду пришлось прервать. Мы приехали. Наша машина была второй на пустующей стоянке. Нам обрадовались, как родным, и посадили за лучший столик с видом на воду. Добрая женщина напомнила мне бабушку из ТЦ, которая накормила меня отличным вьетнамским супом. Улыбалась она точно так же. «Не беспокойтесь, молодежь, я вам сейчас все принесу. И не отпирайтесь, завтрак — самый важный прием пищи, заряжает энергией на весь день. А то придумали всякие глупости с тостами и джемом, и потом ходят язву лечить». Перед нами, как по волшебству, возникли огромные миски с борщом. Увидь, кто такой в Москве, непременно бы охренел и позвонил в полицию. А в Хабаровске смотрелось очень к месту. Подумаешь, вместо обычной капусты положили морскую, и нет мяса. Главное, вкусно. На второй нам выдали тарелки, полные бянси, шикарных рыбных пельменей. Каждый из них на мгновение отправлял меня в счастливое детство, где солнце светило ярче, родители еще живы, и впереди бесконечные летние каникулы. «Ты чего застыл? Все в порядке?» Витек пощелкал пальцами, вырывая меня из воспоминаний. Сам он ел гораздо медленнее, чем я. «Извини, прилив ностальгии накатил». «Плохо. Не ожидал от тебя такого. Нельзя терять контроль». «Понимаю. Я бы, наверное, так же себя вел, уедь отсюда надолго». «Так что там за тема с этим гением-параноиком?» «А, точно. Он разработал механизм по переработке мусора. У себя не хочешь начинать, сам понимаешь, для аристо репутации дороже всего». «Ну, и я предложил поставить экспериментальную установку у нас. Никто из местных его не знает, репутация останется чистой». Я быстро расправился со своими пельменями и перешел к десерту — ягодным пирожным с зеленым чаем. «Ты серьезно?» — скептическим тоном поинтересовался Витек. «Это звучит очень странно». «Почему?» «Спрос на услугу имеется. Хабаровск — крупный и процветающий город, и потому производит горы мусора». Я проверил. Ближайшие свалки переполнены. Власти планируют использовать те, что в соседних городах. И ты не подумай. Он не просто псих. У него серьезный титул и возможности. А я вроде как управляющий. Мне выделили деньги на первое время и пришлют установку. Так что нужно подготовить место и людей. Я наклонился к нему ближе и зашептал заговорщицким тоном. «Повторяю, установка секретная». Те, кто разболтает о ней, долго не проживут. Хорошо подумай, хочешь ли ты ввязываться. Я пойму, если откажешься. Никаких обид. Да ты что, с ума сошел? Это я сейчас обижусь. Я тебя не брошу. Судя по тону, мимике и глазам, он говорил правду. Я слегка расслабился. Вот прямо сейчас поедем навстречу, и я покажу тебе парней. Раз ты вернулся, мы вместе мир перевернем. Он решительно встал и пошел к кассе расплачиваться. Я смотрел ему вслед и улыбался. Витек совершенно не изменился. Все сделает ради друзей. И потому на первых порах не планировал вмешивать его напрямую на случай конфликтов с местными аристократами. Я-то всегда могу перенестись на орбитальную станцию, а ему еще жить здесь с родителями. Но вообще приятно вернуться домой. Здесь даже дышится по-другому.